Глава 24. Событие 67. Всем правит случай. Знать бы еще, кто правит случаем. Станислав Ежелец. Пауль. Сашка дернул за рукав сюртука, вглядывающегося в металлическую шхуну капитана Ирби. Сколько у нас есть времени? Вот дураком страшный англичанин точно не был. Он посмотрел на солнце, посмотрел на восток снова и покачал головой от плеча к плечу. Калькулятор у него в голове был маятникового типа. Ну, как в будущем появятся часы с автоподзаводом. Подергал рукой туда-сюда, и пружинка чуть завелась. Только тут головой подергать надо. Дымы видны миль за 15. Восток успел уйти миль на 20. Плюс возвращение. 4 часа минимум. И к тому времени стемнеет точно. Солнце уже вниз пошло. Здесь темнеет рано. Юг. То есть они ночью, точнее в темноте, в бухту заходить не будут. Тоже на солнышко, спускающееся к горизонту, посмотрел и Виктор Германович. «Я думаю, что нет», — опять глянул на часы капитан Ирби. «Пауль, дай команду сигнальщику, пусть все капитаны срочно сюда плывут». Собрались через час примерно. Все заняты. Народ понял, что битвы не избежать, и отдавали капитану уже команды по подготовке к ней. «Смотрите, господа офицеры, в этот раз ситуация чуть хуже, и нужно действовать по-другому. Фрегатов это не касается». Диана, Паллада и Аврора, как и сегодня утром, подходят вплотную к шлюпам и бьют до полного их утопления. Повторяю, полного утопления Плимута и Саратоги. Никакой сдачи в плен, никаких белых флагов. Вы осознайте, наконец, что за вами Россия, и вы своим рыцарством ее в страшную войну втянете. Топить. Если кто-то не собирается выполнять этот приказ, то обрывайте погоны и высаживайтесь на берег. Народ посопел на выскочку штатского, глазами сверкая, но согласно кивнули все, и никто за эполеты себя дергать не стал. Теперь по их суперфрегатам. Мария подплывает к Миссисипи и открывает огонь по колесу, как и в первый раз. К ней на помощь идут Салвадор и Южная Америка. Их цель – просто отвлекать на себя внимание, пока калмыки выбивают артиллеристов. «Тоже для рыцарей. Чего бы они ни показали вам, хоть рубаху белую, хоть портки, обосранные, с испугу, огонь не прекращает до полного утопления корабля. Понятно, что вашими пушчонками этого не сделать, но, потопив шлюпы, фрегаты придут на помощь. Ну и полегче чуть задачи у Греты и Востока. У нас снайперов будет больше, и уточницы сразу по несколько человек из строя выводят. Все то же самое». Артиллеристы обездвиживают, уничтожая колесо у флагмана коммодора Перри со Скуэханы, а снайпера отстреливают пушкарей. Флаги не перепутайте. Мы подданные королевы Виктории. А если они на разведку в бухту один корабль отправят? Это разведчик римский Корсаков решил о себе дать знать. Ну, Миссисипи великоват для разведчика, шлюпы против ветра не ходят. Более того, с чего бы им ерундой такой заниматься? У них тут сильная эскадра стоит, не будет никакой разведки. За Сашку ответил Унковский. Утро наступало медленно. Ваше превосходительство, к стоящему у шлюпки, подвешенной с другой стороны фальшборта на Грете, подошел один из снайперов-калмыков. Илюшк, что переводится как «спокойный», кажется. Точно. Говори, Илюшка. Сашка даже был рад, что его от мыслей черных отвлекли. Все представлял, как в котел Гретты врезается бомба диаметром 280 мм. «Мы с ребятами спорили сейчас», — молодой калмык замялся. «Этот из тех, кого в прошлом году сорвали, даже не дав доучиться. 18 уже в этом году стукнуло». «Почему на Марсах не построить таких же площадок, как на Фоке на Салингах?» «Построить-то можно, только снайперских ружей нет больше», — развел руками его превосходительство. «Дурень ты, Александр Сергеевич, винтовки Шарпса со 100 метров в умелых руках — это тоже снайперские винтовки. «Уж в человека из двух выстрелов один любой из нас попадет». Неточный перевод с русского матерного, которым себя Сашка обругал. Калмык Илюшка и вовсе по-другому сказал, но смысл именно этот. «Я из Шарпса, ваше превосходительство, со 100 метров в человека попаду. Со 2-го выстрела точно попаду, 1-й пристрелочный». И вот спустя 2 часа их превосходительство князь Балаховский лежал на такой же площадке, сколоченной на грот мачты Гретты, какая была на первой мачте, и всматривался в заходящие в бухту Наха знаменитые черные корабли. Не то чтобы пострелять захотелось, хотя, если честно, то и захотелось, но и случай помог. Случай под названием «Несчастный». Все спешка и ратозейство. Едва до Виктора Германовича дошло, что количество снайперов можно почти утроить, как он тут же развил кипучую деятельность. Калмыков развезли по 10 человек на все пароходы и Южную Америку. И там срочно плотники и матросы простые стали колотить площадки. Неизвестно, случилось ли такое на остальных корабликах. А вот на Гретте этот самый несчастный случай на производстве произошел. У одного из приданных плотникам матросов топор вырвался из рук при ударе и, спикировав, врезался в плечо одного из калмыков, зрителями, устроившимися у грот мачты. Бамс, и у одного из снайперов перелом ключицы. Дважды повезло. Ударил обухом топор и ударил по плечу, а не по голове. Так место на сколоченной площадке и образовалось. Сашка, даже не сомневаясь, подобрал выпавшую из рук бойца винтовку, и когда работы закончились, первым полез на Марс. Руководить этим боем не нужно, всем задачи нарезаны, а вот мешать капитану Ирби он может, и вместо этого пусть 20 пуль, отправленных по врагу. Черные корабли пропустили вперед парусники, примерно этого все капитаны русской эскадры и ожидали. На пароходах нужно полчаса, чтобы развести пары, водичку вскипятить в котле, а паруса поставить гораздо быстрее. Тем более все они нужны, им пройти-то нужно всего милю. Дозорные доложили, как только рассвело, что корабли коммодора Перри находятся в пределах прямой видимости от входа в бухту. Событие 68-е. Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого. Джордж Каннинг. Сашка смотрел с верхотуры на входящие в бухту 4 корабля и снова начинал паниковать. Он вообще великий учитель. Сам себя не похвалишь, как оплеванный ходишь. Именно он же придумал упражнение для снайперов-калмыков стрелять по мишени с большого щита, подвешенного как качели. Придумал и даже сам попробовал. Сейчас и не вспомнить, чем-то опроба закончилась, но должно быть фиаско полным, так как 2-й попытки он не помнил. И вот сейчас на высоте в 20 метров от поверхности моря Сашка понял, что он, во-первых, молодец, что до такого упражнения додумался, а во-вторых, дурень, что сюда полез. И ветер-то так себе, амплитуда у площадки приличная. Как бы ни 2 метра туда-сюда гуляет. Паниковал же, представляя, как при таком раскачивании площадки попасть в малюсенькую фигуру канонира на американском фрегате. Тут магия нужна. Опять опозориться. Вестибулярный аппарат еще шалить начал, не так, чтобы совсем унитаз пора пугать, но подташнивало. Пока Виктор Германович себя ругал за необдуманный поступок и жалел за дурость, оба шлюпа уже вошли в бухту и бросили якоря, не доходя до того места, где упокоились их собратья. Понятно, что там на Плимуте и Саратоге сразу увидели и мачты, лежащих на дне кораблей своих, и жмущиеся к берегу корабли с английскими флагами. На шлюпах подняли тревогу и начали семафорить на влезающие в узкую бухту паровые фрегаты. «Началось», — проговорил рядом Илюшка и припал к прицелу винтовки Шарпса. Сашка же медлил. Хотел посмотреть, насколько они ошиблись или, наоборот, угадали с местоположением американских кораблей, когда вчера план сражения прорабатывали. Корабль — это не пешеход, он мгновенно остановиться не может, какой бы задний ход ни давал капитан. Так на парусниках еще и нет никакого заднего хода. Парусники мигом убрали клевера, на которых неспешно заходили в неширокую бухту, и стали бросать якоря, чтобы остановиться быстрее. А на суперфрегатах попытались закрутить колеса в другую сторону. В целом, получилось, что местоположение американских кораблей практически угадали. И Гретте нужно всего полкабельтова пройти при полностью разведенных парах, чтобы оказаться на том месте, где ей надлежало принять бой по плану. Приготовились. Виктор Германович почувствовал, как шхуна дернулась там внизу, и довольно быстро стал борт со Скуэхана приближаться. С Марса палуба суперфрегата была отлично видна. На ней суетились малюсенькие фигурки матросов. Как это ни странно, но осмысленности этих действий Сашка не заметил. Нужно было бы к орудиям матросам бежать, к лифтам, подающим к орудиям боекомплект, а они хаотично бегают. Если это не тактика такая по введению лимонника в заблуждение, то это паника. Бах! Гретта врезала 32-фунтовой маленькой самой бомбой в колесо со Скуэхана. Бумс! Бомба взорвалась в двух кабельтовых и, согласно законам физики, лишившийся одного колеса суперфрегат стал разворачиваться к лесу задом. Тьфу! Гретте правым бортом. Шхуна уже остановила машину и по инерции наползала под борт этот высоченный. Справа и слева от Сашки защелкали выстрелы шарпсов. Расстояние было уже меньше кабельтова, метров 150, и продолжало сокращаться. Князь Балаховский отвесил себе мысленно за трещину. Не смотреть же сюда забрался, а стрелять. Может, именно его выстрел убьет того канонира, который влепит в борт небольшой паровой шхуны неперевариваемую пилюлю. Сашка прицелился в кучку народу около одного из орудий. Оно было зачехлено, и теперь матросы пытались спешно сорвать с него парусину. Как всегда, при спешке чего-то там за что-то там зацепилось, и народ скучковался, пытаясь распутать гордиев узел. Бах! Упало сразу несколько артиллеристов. Может, и он одного уложил. Американские матросы не заметили убыль бойцов и продолжили расчехлять, судя по характерному утолщению в заду этого громоздкого орудия, это и было то самое 150-фунтовое нарезное орудие Перрота, винтовки Перрота. 10 секунд на перезарядку и прицеливание. Бах! К этому времени от 12 примерно канониров в живых осталось трое. Это князь опыта заряжания винтовок Шарпса не имеет, медленно все делает. А калмыки во время плавания часами тренировались, на кошках. В два раза быстрее, чем у его превосходительства получается. Бах! Все, винтовка Перрота уже вне игры. Ни одного артиллериста сине-белого около нее уже не вертится. Так и не успели ее до конца расчехлить. Теперь следующее орудие. А ведь неплохо получается, когда по 15 орудийным расчетам стреляют одновременно 6 снайперских команд по десятку человек с расстояния меньше, чем в 100 метров. То-то и некому уже суетиться на палубе. Только у дальнего орудия, прикрытого трубой и мачтой, есть еще движение. Но туда, к корме, неспешно начал сдвигаться восток. Бабах! Корма со Скуэхана окуталась дымом. То самое орудие, про которое Сашка только подумал, окуталось огромным клубом дыма. Успели янки, сволочи, куда успели? Виктор Германович осмотрел свои кораблики игрушечные. Все на месте, никто не тонет. Огромная гладкоствольная пушка Дальгрена калибром 9 дюймов, 230 мм, выстрелила куда-то не туда. Ну, теперь ее перезаряжать и перезаряжать. Бах, бах, бах, со всех сторон от него защелкали винтовочные выстрелы. Народ тоже увидел недоработку, и хоть стрелять приходилось в почти невидимых отсюда канониров, но слитный залп из десятка винтовок со 100 метров хоть одного да положит ворога. В это время к корме флагмана коммодора Перри подполз восток. Его Марс тоже окутался дымами. И нужно полагать, теперь у канониров последнего чудовищного орудия другие задачи появились. Не нужно им теперь по русским кораблям стрелять. А, блин, по английским не нужно стрелять. Им теперь ключнику Петру нужно доказывать, что не такие они и плохие. Просто убивали индейцев и мексиканцев, так те и не люди совсем. Они, как Киплинг сказал, без устали работать для страждущих людей наполовину бесов на столько же детей. Бой затихал, Миссисипи повезло больше, ее обстреливало только 30 человек, и одна из 10-дюймовых 250-мм пушек Пейшанса выстрелила два раза. Первый выстрел повредил рею на бизань-мачте Марии, а второй снес на ней трубу. При этом снес аккуратно, труба осталась на палубе шлюпа. К этому времени три фрегата утопили два шлюпа американские, получив несколько пробоин выше ватерлинии, и на «Авроре» повредила бушприт и фок-мачту. Мачта осталась стоять, и вокруг нее уже суетились плотники, пытаясь закрепить. Два остальных фрегата подошли к «Миссисипи» и с расстояния в кабельтов принялись обстреливать беззащитный теперь суперфрегат. На нем тоже попытались помахать белым флагом, но калмыки эту провокацию пресекли, обстреляв офицеров, пытающихся сдаться. И в это время за спинами у русских пароходов грохнуло так, что с офицеров фуражки послетали, а Сашку взрывной волной чуть не сбросило с помоста. Сработал подарок. На самом деле сработал. Вместо паухотана оседал огромный водный столб. Перед боем Сашка распорядился всем покинуть этот корабль и забыть запереть несколько кубриков с матросами. Ну, дальше можно только гадать. Услыхав звуки боя, смелые американские моряки стали биться в двери кубриков, где их заперли, и обнаружили, что тупые лайми забыли их запереть. Вырвались на свободу, освободили остатки команды и выскочили на палубу, а там их корабли бьются с проклятыми лимонниками. Нужно воспользоваться тупостью англичан и ударить им в тыл из их огромных орудий. «Давайте тащите картузы и бомбы из крюйт-камеры!» — закричал коммодор Маклюни и бросился к орудию, наводчиков и офицеров-артиллеристов в живых не осталось. Матросы поспешили в трюм и дернули за ручку крюйт-камеры. Она открыта. «Бах, бах, бах!» — выстрелили винтовки. «Бабах!» И только столб воды и обломков. Последним ко дну пустили Саскуэхана. Все 8 кораблей и корабликов выстроились в линию и устроили суперфрегату «Кроссинг-Т». Минут 20 монстр продержался, а потом стал заваливаться на борт. Все, нет больше послов у президента Милларда Филмора. Пировали, веселились, подсчитали, прослезились и полезли за платком. Нужно в Японию срочно двигать и договор подписывать. А тут корабли покоцаны. И допустить, чтобы японцы увидели их в таком состоянии, нельзя. Это нагло бились с американцами. А чего тогда у русских некоторые корабли побиты? И тут Сашка вспомнил, что Перри, по рассказам Ивана в Пхеньяне, перед тем, как прибыть в Эда после Рюкю, обследовал какие-то острова по пути и объявил даже их собственностью США. Но Россия и Англия возмутились. Ну, это ладно. Лимонникам всегда нужно возмущаться. Но Россия якобы заявила, что это ее острова. Сашка позвал Ирби и других опытных капитанов и спросил завуалированно про острова, которые тут Англия и Россия оспаривают. И ведь нашлись знатоки. Перри, оказалось, из объяснений гуру отплыл в направлении безлюдных островов Банин. Позже переименуют в острова Агасавара. Как объяснил знаток истории флота Унковский, одним из заданий Адмиралтейства Федору Петровичу Литке во время его кругосветного плавания 25 лет назад было осмотреть то место, в коем на некоторых картах недавно начали обозначать острова под именем Банин-Сима. Предполагалось, что Синявин осмотрит эти места по дороге на Каролины, но Литке предпочел уделить этому время на обратном пути. Он и открыл уже давным-давно открытые острова в 1827 году, однако на полгода позже англичанина Фредерика Уильяма Бичи, который их описал подробно и даже пообщался с десятком жителей – хорватом, англичанином и несколькими гавайцами. «Туда и поплывем», – предложил капитанам на совете контр-адмирал Балаховский. Подлатаемся там, перекрасим корабли и название новое напишем. а оттуда уже строго на север к столице страны Ямато, Эда. Ну а потом домой на Хоккайдо, зимовать и ждать объявления войны.